Когда Роберт открыл глаза, он увидел стоящую перед собой молоденькую блондинистую медсестру. Взгляд у нее был уставший и отстраненный. Она заговорила по-немецки. «Герр Гордеев, ваш друг прооперирован и...» Медсестра неожиданно запнулась, то ли от утомления, то ли от того, что собиралась сообщить нечто ужасное. Роберт готов был услышать любой ответ. Сон странным образом повлиял на него. Теперь страж точно знал, что бы ни случилось, он не сойдет с того пути, на который встал. Небесный путь, отнимающий у богатых и отдающий бедным то, что отнято. Путь без корысти и страстей. Гордеев вытянул свой жребий в русском лото и сделал свой выбор, русский выбор. Он жил во сне, осознанном сне, и пока не желал просыпаться. Страж посмотрел на уставшую блондинку и спокойно спросил: «Говорите, сестра, Марк Верзер жив?»